В тех же случаях, когда человек не поддается уловкам темных и направился на путь совершенствования, он обращает на себя особое внимание темных. Его жизненный путь необыкновенно осложняется. Всевозможные препятствия и преграды мешают ему в достижении намеченной цели. Темные прилагают все усилия, чтобы отвлечь его внимание и устремление в другую сторону. Ему посылается или неожиданное богатство, или неожиданное разорение, или неожиданно нахлынувшее всепоглощающее чувство, или еще что-нибудь иное. Безразлично, на чем человек будет пойман, лишь бы он сошел с намеченного пути совершенствования и перестал быть опасным. Из оккультной литературы мы знаем, что многие, достигшие высоких ступеней совершенствования, и даже архаты, попадались, расставленные темными сети, и тем выводились из строя сил света. Но, само собой, понятно, что поймать в свои сети архата темным удается не так часто. Здесь должны действовать темные силы высших степеней, ибо для мелких бесов архат недостижим. Он обитает в таких сферах, куда темным силам малых степеней доступа нет. Вообще, высшие силы света для темных сил, что огонь опаляющий, одно приближение их к темным грозит последним уничтожением. Темные могут воздействовать на архата лишь тогда, когда он находится в воплощенном состоянии. Поэтому все усилия темных направлены на то, чтобы не допустить человека до пути светлого, до архатства, и завладеть им тогда, когда он еще не достиг совершенства и пребывает на земном плане существования, то есть на таком плане, который является самым удобным полем для действия сил темных. Особенно ополчаются темные против всяких светлых начинаний и организаций, видя в них своих злейших и опаснейших врагов. Они стараются подорвать доверие к таким организациям, распространяя про них самые нелепые и вздорные слухи, стараются дискредитировать их в глазах прочих людей, сея недоверие и сомнения, и так как назначение темных – темнить все светлое, то они стараются очернить и затемнить как самую организацию, так и всех ее членов. Проникнув в такую организацию под видом ее членов, они в конце концов достигают того, что действительно ее разлагают. Таких примеров в истории развития человечества множество. Учение говорит, цитата, «События надвигаются, как океанская волна. Правильно понимаете, что темная сила окружает каждое благое начинание. Мы замечаем, как каждое обычное действие немедленно обращается в злое. Так нужно отставить всякую мошку вчерашнего дня и заменить все обычное самым необычным. Можно даже наметить как бы премию за необычность. Не нужно ожидать от старого мира необычности, нужно поверх условий обычных затрагивать самые неожиданные углы. Потому радуюсь, когда затрагиваются новые элементы. Мир огненный, часть первая, параграф 57. Цитата. Напрасно думают, что силы тьмы нападают лишь на слабые места. Очень часто хаос теснит именно самые сильные твердыни, также буруны яростнее против утесов. Потому нужно охранять каждую стену, и низкую, и высокую. Не забудем это, ибо часто люди думают о защите слабого и покидают сильного. Повсюду устрашение хаоса, утроены напряжения. Кому недорого ощущение защиты, тому читайте о гибели великих народов. Мир огненный, часть 2, параграф 261. Как учит учение живой этики, силы тьмы для того, чтобы успешнее бороться со светом, образуют стройную организацию, в которой существует и поддерживается железная дисциплина. Если сознательные сотрудники этой организации работают для князя тьмы за совесть, то бессознательные понуждаются к тому страхом, не только наказание, но уничтожение. Имевшим несчастье попасть в списки темных, выхода нет. Они должны работать для князя тьмы, ибо измена и отступничество грозит им уничтожением. Недаром сказано, сатаны повод крепок. Он крепко держит в своей власти тех, которые по незнанию, по легкомыслию, по нерадению или по другим причинам попали в его лапы. Вообще, участь их полна трагизма. Победа света тоже грозит им гибелью, но так как победа света обеспечена, то и их гибель тоже обеспечена. Учение говорит, Мы имеем лист идущих за иерархом, идущих против иерарха, идущих явленно против самого высшего. Конечно, жизнь каждого идущего хоть несколько раз против иерарха очень осложняется, ибо таков закон жизни. Потому нужно осознать, как важно идти за иерархом. Так время важное нужно утвердить, так нужно иметь понимание явленного времени, так мы утверждаем новый мир. Конечно, темные безумствуют и страшатся, но мы мощнее тьмы. Так все дукпа самообречены на гибель. Иерархия, параграф 409.